Но за ближайшим поворотом меня поджидал неприятный сюрприз, который заставил резко притормозить. Прямо посредине улочки, кокетливо и маняще покачивая округлыми бедрами, величаво выступала незнакомая дородная девица, подметая мостовую пышным подолом своего платья. Я, погруженная в мрачные раздумья, не сразу заметила это чудо природы, поэтому едва не ткнулась носом в ее спину. Затем нетерпеливо затанцевала, попыталась обойти красавицу, но потерпела сокрушительное поражение. Не сталкивать же ее со своей дороги, это как-то совсем некультурно. Проблема заключалась в том, что разминуться в узком переулке было весьма проблематичным делом, а девица, по всей видимости, никуда не торопилась и совершенно не понимала вежливых покашливаний со своей спиной. «Девушка, нельзя ли побыстрее?» Не выдержав, все же решила я задать вопрос. Внутри все подрагивало от нетерпения. Так мне хотелось поскорее узнать, что же означал странный медальон на груди у храмовника. А с такими темпами, боюсь, я до архивариуса еще часа два пиликать буду. Горожанка возмущенно фыркнула и презрительно посмотрела на меня через плечо. Скривила недовольную гримасу, разглядев скромное приталенное платье и отсутствие всяческих украшений. «Ходить тут разные простолюдинки», – громко заметила она. «А еще добропорядочных матерей семейств смеют окликать». После этих слов девица с высокомерной физиономией подняла руку и нарочито небрежно поправила прическу, выставив на всеобщее обозрение широкий обручальный браслет, туго обхвативший ее запястье. «Явно муженек из торговой гильдии. Вон, на золото-то не поскупился». «Я тороплюсь», – миролюбиво пояснила я, не собираясь устраивать скандал на ровном месте. «Куда?» – скривилась точно от недозрелой клюквы девица. «Поди на сеновал, какому-нибудь за булдыги спешишь, туфли от нетерпения теряя. Смотри, не продешеви, на пару медиков уж точно потянешь». И эта на редкость неприятная особа с издевательским хихиканьем вновь заградила мне дорогу. Если она ожидала, что я растеряюсь от такой наглости, покраснею и со стыдом поспешу ретироваться, то ее постигло большое разочарование. Нет, краска мне и в самом деле ударила в лицо, но только краска негодования, а не смущения. Обостренный нюх зверя без проблем помог установить, что на ближайшем балконе томится ночной горшок, который нерадивые хозяева забыли с утра вылить. Хороший такой горшочек, на добрую половину заполненный. Я довольно ухмыльнулась, прикрыла лицо ладонью, словно прячась от лучей солнца, но в действительности скрывая зеленые искры бешенства в глазах. И прошептала пару ласковых вдогонку нахальной девице, при этом благоразумно замедлив шаг. Через секунду впереди раздался громкий звон и душераздирающие вопли моей горе-противницы. Я спрятала мстительную улыбку в уголках губ при виде облитой нечистотами и морально побежденной девицы. Надо сказать, голова у нее оказалась весьма крепкой. Несчастный горшок разлетелся на сотни осколков, а это особи хоть пухны. Правда, прическа, впрочем, как и дорогой наряд, оказалась безвозвратно испорченной. Я демонстративно зажала нос и шустро прошмыгнула мимо омерзительно благоухающей девицы. «А вот за тебя, сестричка, никто теперь и ломаного грушика не даст!» Язвительно посочувствовала я ей и, рассыпая по мостовой дробь каблуков, побежала по своим делам. «Я буду жаловаться бургомистру!» – раздались позади отчаянные крики. «Безобразие! Да как так можно? Да пропорядочных горожан всякой гадостью поливать!» «Не гадостью, ваша милость!» громогласно поправил кто-то из собравшейся любопытствующей толпы. «Не гадостью, а самым что ни на есть!» Взрыв смеха заглушил последнее слово. Впрочем, о смысле его не пришлось долго гадать. И так все понятно было. Анджей – мой давнишний приятель, работающий в городской библиотеке за сущие медики, только бы быть поближе к книгам. Принял свою старую знакомую весьма любезно. Точнее, он едва не задушил меня в объятиях. Стоило лишь появиться на пороге библиотеки. И тотчас же потащил к себе в комнату, в Впрочем, при этом не забыв запереть читальный зал на внушительных размеров амбарный замок. «Все равно в такую жару все по домам сидят», — объяснил он и вновь заключил меня в стальные тиски своих рук. «Прекрати!» — пискнула я, пытаясь с наименьшими потерями выбраться из его медвежьей хватки. «Ты же мне синяков наставишь!» «Тефна!» — словно не расслышав этих слов, от избытка чувств архивариус стиснул мои многострадальные ребра так, что они отчетливо хрустнули. «Как же я рад тебя видеть!» «Так рад, что решил меня убить?» С трудом выдохнула я и отчаянно заработала локтями, показывая, что он переборщил с приветствием. «Ой, прости!» Аджи тут же разжал руки, и я в изнеможении осела на ближайший стул, жадно хватая ртом воздух. Затем искоса посмотрела на приятеля. Надо сказать, Аджи походил на архивариуса так же, как разбойник и душегуб с большой дороги на скромную и хрупкую девочку из благочестивой семьи. Каждый, кто узнавал род деятельности Аджия, сначала раздражался искренним смехом, уверенный, что его разыгрывают, а потом в изумлении замолкал. Представьте себе высокого, здорового деревенского детину лет 25, ростом под притолоку и весом около 150 килограммов. Представили? А теперь присовокупите к этому низкий покатый лоб, глубоко посаженные глаза и массивную нижнюю челюсть. Стоит ли удивляться тому, что библиотеку лично я считала самым безопасным местом в городе? Если когда-нибудь на наш мейчер осмелится напасть вражье войско, то его поход закончится сразу же, как только противник достигнет места работы Аджия. Поскольку, несмотря на столь внушительную внешность, мой друг не представлял себе жизни без книг. Ради них он готов был голодать, одеваться как последний нищий, выгнанный из гильдии, и претерпевать любые другие лишения. Думаю, архивариус стоял бы насмерть, защищая драгоценные рукописи и свитки от нашествия неприятеля. И весьма вероятно, в результате остался бы в победителях, так как силы ему не занимать. При мне наспор из кочерги замысловатые вензеля сначала скручивал, а потом раскручивал. Хотя, если говорить совсем откровенно, в повседневной жизни Аджи был совершенно безобидным. Он даже мух убивал без удовольствия и лишь по острой необходимости. А уж про его доброту и великодушие ходили настоящие легенды. Зря, что ли, каждый день в библиотеке сбегалась со всего города бездомная живность. Знали, что тут их всегда накормят и приветят. Мой приятель готов был последнюю краюху хлеба отдать первому встречному. «Аджи, мне нужна твоя помощь!» Наконец, отдышавшись, начала я разговор. «Ради тебя, Тефна, все что угодно!» От избытка чувств приятель с размаха уселся на табурет, который под ним опасно заскрипел и прогнулся, но выстоял. «Ты же знаешь, что я твой должник по гроб жизни!» Я поморщилась от столь пафосных слов. Да, наше знакомство в свое время началось с того, что мне удалось вытащить Аджи из весьма неприятного и щекотливого дельца, в которое он угодил исключительно из-за простодушия и наивности. Но с той поры приятель столько раз выручал меня, что я уже и со счета сбилась. «Слушай, ты ведь неплохо разбираешься в медальонах гильдии?» — осторожно начала я расспросы, решив сразу же взять быка за рога. «Это было темой моей дипломной работы в столичном университете», — расплылся в довольной улыбке Аджи. Затем нахмурил лоб и без запинки процитировал: «Знаки гильдий с древнейших времен по наши дни. Запрещенные, разрешенные и рекомендованные. Взаимосвязь фольклорных элементов с изображениями на храмовых талисманах». «Отлично!» – обрадовалась я. «Тогда расскажи, что это за чудо-юдо?» Я вытащила из вороха бумаг, в беспорядке сваленных в окрестностях письменного стола, более-менее чистый листок и схематично набросала ту тварь, которая красовалась на медальоне странного типа. Придвинула малость корявое, но все же вполне узнаваемое изображение Каджию. Тот сразу же подслеповато уткнулся в предложенный рисунок и смешно сморщил нос, что-то негромко нашептывая. «Это знак какого-то храма», — попробовала я помочь приятелю. Точно не знаю какого. Быть может, бога отца? Не говори глупостей, отмахнулся он от моего предположения. Тогда на медальоне был бы изображен символ воды, как истинного начала всего сущего. Хм, вообще не похоже, чтобы этот знак принадлежал храму. Служительницы богини-матери носят на груди знак земли, из которой мы все пришли и в которую все уйдем. У сына огонь, который сжигает все на своем пути, но без которого немыслимо существование человека. У дочери ветер, перед которым нет преград. Даже у слуг бога-отступника, ни к ночи про него помянуть, на знаке просто ничего не изображено. Пустота, как отрицание жизни и порядка. Глупость какая-то. Ты уверена, что этот знак принадлежит храму? Он совершенно не похож на символы стихий. Скорее, я бы сказал, что это медальон какой-нибудь гильдии. Человек, на котором я его видела, пользовался невидимым искусством. Медленно, тщательно подбирая слова, отозвалась я. Кроме храмовников, на это больше никто не способен. Маг? Аджи с сомнением вздернул брови. И тут же порывисто вскочил со своего места, неловким движением опрокинув табурет. Но поднимать его и не подумал. Выбежал из комнаты, кинув мне: «Жди здесь!» Я пожала плечами, ничуть не удивленная странным поведением приятеля. Если у него появлялась какая-нибудь идея, то он про все забывал, становясь по-настоящему одержимым. Медленно тянулись минуты ожидания. Я, не в силах спокойно сидеть, металась по комнате, пытаясь хоть как-нибудь отвлечься от горестных раздумий о своей дальнейшей судьбине. Наконец, мне на глаза попалась копченая колбаса, которую мой приятель, видимо, приберег себе на ужин. Недолго думая, я впилась в нее зубами, вспомнив, что сегодня забыла нормально позавтракать. Думаю, Аджи простит мне такое своеволие. Колбаса быстро закончилась, а приятель так и не появился. Я воровато вытерла жирные пальцы об занавески, плачевное состояние которых показывало, что хозяин комнаты и сам не чужд подобного свинячества. Подождав ради приличия еще немного, неторопливо подошла к порогу, собравшись отправиться на поиски своего непутевого приятеля. И в этот самый момент дверь с грохотом распахнулась, едва не заехав мне по лбу. Я испуганно отпрянула, а в комнату вбежал Аджи, торжествующе размахивая пыльным пожелтевшим пергаментом. «Нашел!» – радостно заорал он, спугнув тем самым парочку голубков, мирно ворковавших на подоконнике. «Это и в самом деле знак храма, только не рекомендованный, а, как бы это правильно выразиться, словом, не для всеобщего пользования». «То есть?» – не поняла я. «Какая-нибудь отколовшаяся ветвь в служении?» «Почему отколовшаяся?» Аджи пожал плечами. «Понимаешь ли, в каждом храме существует строгое разделение полномочий. Есть настоятели, которые ведут имущественные дела храмов. Есть священники, которые проповедуют и несут веру в массы. Есть обычные послушники, составляющие абсолютное большинство. И есть те, которые защищают храмы в трудные минуты. Так сказать, меч и щит храма». «Понятно». В висках нестерпимо запульсировала боль. Вот влипло так влипло. «Я раньше думал, что это все легенды», — продолжал тараторить Аджи, не обращая на меня внимания. «Но если ты говоришь, что сама видела этот знак, смотри, я разыскал его». И приятель ткнул мне под нос лист, на котором была изображена уже знакомая мне тварь. «Это храмовники бога сына», — почему-то шепотом пояснил Аджи. «Говорят, некогда его воины очищали людей от полчищ чудовищ, которые наслал на нашей земле бог-отступник. Они были первым заслоном против нечисти, расходным материалом. Вот на медальоне и отчеканили то, с чем боролись эти ребята. Погибло их тогда, видимо-невидимо». Анджей все говорил и говорил, но я уже не слушала. Остекленевшим взглядом я смотрела на надпись, которая шла по краю рисунка. По всей видимости, девиз храмовников: «Против нечисти до смерти». Ничего не скажешь, внушительно звучит, особенно если ты являешься этой самой нечистью. «Что с тобой?» — Наконец заподозрил что-то неладное Анджей и легонько похлопал меня по плечу. «Ты чё, притихла?» Я вздрогнула, приходя в себя, с трудом улыбнулась обеспокоенному приятелю, хотя одеревеневшие от напряжения мышцы лица почти не слушались меня.